Глава восьмая. Малуша. Лето 6468-960, лето 6469-961. Святослав, как обычно, воротился в свою горницу поздно, когда весь терем, не считая охраны, уже спал. Только-только отшумели яровы дни. Святослав тяжко вздохнул. Два лета прошло с тех пор, как закончилась печенежско-хазарская война, и два лета тому в родовой горячке истаяла, будто свеча его ладомила. Радостный Богояров праздник, день их встречи, теперь стал печальным. Княгиня Ольга взяла на себя заботу о внуках, и Святослав, верив в сыновей матери, только изредка навещал Ярополка с Олегом, проводя большую часть времени, если не в походах, то в киевском ратном стане. Дабы не оставаться наедине с тяжкими думами, Святослав всегда старался быть занятым, предавался ратному труду до изнеможения, не щадя ни себя, ни дружину. Ворочаясь домой либо в лагерный шатер, а то и просто, простелив попону на сырую землю, он падал на ложе и тотчас засыпал безо всяких сновидений. Но последние две седмицы были праздники. Молодая дружина отдыхала, веселилась, отсыпалась, гуляла по ночам с девчатами и выбирала себе суженых в Ярилиной роще. И Святославу нынче не спалось. За прошедшее время сгладилась острота утраты, вроде зарубцевались раны души, а вот нынче воспоминания краткой, но счастливой жизни живо всплывали в памяти. Улыбка Ладомилы, ее заливистый смех, ладное тело, мнилось «протяни руку, и вот она, рядом!» Но ничего не происходило, то были одни лишь видения. Святослав не заметил, как мысленно стал говорить с женой, словно она была рядом с ним в горнице. В этот миг легкие шаги и впрямь долетели до слуха. Святослав невольно вздрогнул и обернулся. Перед ним со светильником в одной руке и ковшом в другой стояла Малуша, материна ключница. — Дозволь, княжич? — спросила она ласково певучим голосом. И, не дожидаясь ответа, продолжила. — Вот, кваску принесла, сама делала. Испей, день-то нынче был жаркий, до сих пор душно. Святослав молча взял ковш, выпил и поставил на столешницу. — Добрый квас у тебя, Малуша, — обронил он, — будто брага хмельная. В ногах и впрямь как-то потяжелело, а тело, словно после бани, стало приятно расслабляться и обретать удивительную легкость. «Какая-то нынче иная эта Малуша», — невольно отметил про себя Святослав, пристальнее разглядывая прислужницу, несколько удивленный ее вниманием, а более всего — переменой облика. Облаченная в темное византийское одеяние из чудного тонкого полотна, перевитого по чреслам красным шелковым поясом, сама черноволосая и черноглазая, как дочь тьмы, Малуша не прятала нынче своих быстрых жарких очей, напротив, глядела бойко, словно подзадоривая, и движение, как у кошки, нет, скорее, как у тигры, мягкие, плавные, грациозные, за которыми угадывалась скрытая сила. «Вижу, княжич, не весел ты в дни праздничные. Неладно так, боги осерчать могут», — мягко укорила она. «Дозволь, пресветлый, печаль твою танцем развеять», — предложила она. «Только огня побольше надо». Святослав молчал, наблюдая. Малуша взяла принесенный светильник и от него зажгла семисвечник на столе. Встряхнув распущенными волосами, схваченными на голове серебряным обручем, она на мгновение замерла, будто окаменела. Затем, повинуясь неслышной, звучащей внутри музыке, стала двигаться, словно оживая или оттаивая после зимы. Сначала заструились пальцы, потом плавно прогнулись руки. Одна, вторая волна пробежала по всему телу, выгнула грудь, запрокинула назад голову. С закрытыми очами Малуша обратила ладони в сторону Святослава, потянулась к нему руками, плечами, грудью. Потом вдруг резко отпрянула, как от огня, и задвигалась всем телом, переливаясь и струясь, подобно степной траве под порывами ветра. Тело ее то упруго изгибалось, как тетива лука, то замирало в необычных позах, то вновь по нему пробегала мелкая и быстрая волна, все больше наполняясь внутренним огнем. Святослав никогда раньше не видел таких танцев. Все было непривычно и неожиданно. То ли от хмельного кваса, то ли от непонятного действа танца, в голове у него как-то поплыло, и сознание начало утрачивать четкие грани яви. Темный стан Малуши со струящимися волосами то почти сливался с мраком отдаленных углов горницы, то врывался в освещенное пространство, так что языки свечей едва не гасли, и в очах молодой женщины вспыхивал странный блеск. Святослав улавливал исходящую от Малуши женскую силу, и когда она, скользя мимо в танце, ненароком коснулась его бедром, Святослава будто окатила горячей волной. И вслед за этим в нем самом стало зарождаться такое же сильное и пьянящее чувство. И опять это было новым, неведомым доселе ощущением. С Ладомилой все было просто и естественно. Эти же чувства удивляли, будоражили и вместе с тем давали ощущение не просто силы, а желания властвовать. Святослав прислушивался к ним, молча, ничего не предпринимая, но и не уклоняясь от происходящего. Вот эта незнакомо загадочная женщина опять приблизилась, изящно изгибаясь, и исходящее от нее тепло стало сильнее. Еще одно едва заметное касание, и горячая волна ударила в голову. Стало трудно дышать, а во рту пересохло, несмотря на выпитый квас. Очаровала колдунья, или снадобье какое подмешало, еще успел подумать Святослав, но уже древняя всепоглощающая сила стала заполнять все тело от макушки до пят. Святослав хотел превозмочь то, что просыпалось в нем, и даже протянул руку, как бы желая сохранить расстояние, чтоб ощущение пылающего женского тела не влекло и не обжигало его. Но в сей миг сознание, видно, помутилось, и Святославу почудилось, что это не Малуша, а Ладомила приближается к нему, живая и пылающая страстью, только от чего-то в темном византийском одеянии. Все видимое и ощущаемое слилось в единый горячечный то ли бред, то ли чудный сон. И когда в очередной раз разгоряченное тело прикоснулось к нему, Святослав закрыл очи, и руки его сами собой сомкнулись вокруг женщины, сжав ее в объятиях так, что она застонала то ли от боли, то ли от переполнявшей ее страсти. Святослав проснулся, когда вот-вот должен был сереть рассвет. Он всегда просыпался в это время и несколько мгновений лежал, припоминая деяния дня вчерашнего и прикидывая распорядок на грядущий. Нынче внутри было пусто, а на душе тошно. Малуша спала подле, прижавшись к его боку. Темное шелковистое одеяние беспорядочным комом валялось на лаве. Святослав пошевелился, и чуткая Малуша сразу встрепенулась и пробудилась. «Уходи», — тихо сказал княжич. Сразу угадав его настроение, Малуша быстро облачилась и кротко прошептала. «Прости, княжич, я только утешить тебя хотела, от черных дум отвлечь. Люб ты сердцу рабы твоей верной. Прости!» И выскользнула за дверь. Святослав тоже поднялся и, натянув порты, спустился через заднее крыльцо на теремной двор. Он чувствовал себя липким, противным и грязным, будто не мылся целый месяц. поэтому вылил на себя жбанов 5 холодной колодезной воды и впервые не стал творить обычную утреннюю молитву богам. Ему от чего-то было стыдно. «Что же произошло сей ночью?» — вопрошал себя Святослав. «После близости с Ладомилой всегда было спокойно и светло, а сейчас так скверно на душе. Отчего?» Этот странный квас и необычный танец впрямь будто околдовали, и он сделал что-то не так, в разлад с совестью, а значит, против законов прави, худо. Выходит, его тело взяло вверх над разумом. Для славянина, а тем паче для воина, это не оправдание, а позор. С тяжким сердцем покинул Святослав терем в этот день. После того случая на душе долго оставался неприятный осадок, и воспоминание о собственной слабости невольно кололо изнутри, когда на глаза попадалась ладная девица или молодая женщина. Малуша вновь была незаметной и кроткой. Она почти постоянно находилась при Ольге, хлопоча то в гриднице, то в поварской, то при княжеских коморах, амбарах и ледниках. Малуша и ее брат Добрыня появились в тюремной службе не так давно. Их привез воевода Свинельд, взял как дань с уличей. Уличи, отчаянные воины, живут на бывших дакийских землях и за добычей хаживают за Дунай, где живет много богатых греческих и болгарских купцов. Среди захваченных богатств и рабов оказались и Малуша с Добрыней. Некогда, еще подлетками, они были захвачены печенегами и проданы в рабство. Сменили нескольких хозяев, однако, по большому счету, брату с сестрой повезло. Они попали в услужение к одному из рамейских вельмож, что владел землями по правому берегу Дуная, и весь уклад его жизни тяготел к римскому, как и роскошный дом и поместье, в котором Добрыня отвечал за конюшни, хозяйственную утварь и многочисленных рабов. Малуша служила в доме на женской половине, была помощницей хозяйки и дочерей вельможи. Как брат, так и сестра изучили придворные манеры и обхождение рамеев, блюда греческой и римской кухонь. Зная, сколь ценно это для княгини, воевода и прислал попавших к нему в руки пленников в дар Ольге. Умеющая предугадывать желания и расторопно исполнять их, Малуша понравилась Ольге и вскоре из простых тюремных девушек стала ключницей. При этом, скромная, тихая и покорная в присутствии княгини, она без труда умудрилась взять верх над всеми тюремными людьми, начиная от поваренка и младшей сенной девушки до главного повара и охоронцев. Все они беспрекословно подчинялись ее распоряжениям. Простодушные руссы еще не были искушены в науках придворной борьбы, основанной на лести, хитрости, коварстве, обмане. Еще сильно было почитание славянских божеств, купальской чистоты и законов прави. Гниль разложения еще не проникла внутрь, роскошь и праздность еще не были почитаемы, а напротив порицались и высмеивались. Среди этих простосердечных людей молодая, но весьма умудренная в искусстве придворных интриг Малуша шла к цели легко, будто нагретый нож в масло. Да и брат ее, попав на княжескую конюшню вместе с 4 лошадьми рамейского вельможи, из конюха быстро сделался главным человеком в решении всех хозяйственных дел. Весна сменилась благодатным летом. А потом и оно пошло к своему золотому закату. Неприятные чувства по отношению к Малуше вскоре сгладились и забылись. Святослав стал замечать, что его вновь волнуют короткие обжигающие взоры ключницы, ее молодое тело. И опять все повторилось. Горячее жадное насыщение плотью, а потом отталкивающее равнодушие, подобное состоянию обжорства после обильной еды при одном взгляде, на которую возникает отвращение. Святослав сам дивился своему поведению. Он не ведал, что Малуша прежде исправно прислуживала не только госпоже и дочерям вельможи, но случалось и самому господину в качестве наложницы. Опыт, обретенный ею в ромейском рабстве, был обширным, и одним из искусств, которым она овладела, было умение обольщать мужчину, служить ему утехой, распознавая и угождая всем его желаниям. При этом смекалистый ум подсказывал ей, как незаметно суметь управлять хозяином в достижении собственных целей. Именно благодаря этому умению и обрела Малуша твердое положение в доме вельможи, и про брата не забыла. Теперь те же приемы были использованы ею в княжеском тереме, причем с гораздо большим успехом. После второй близости с Малушей Святослав озлился на себя не на шутку. Еще бы! Вдруг гореть он оказался побежденным! Волна гнева, смешанная с горечью обманутого человека, вскипела в нем. В приливе неведомой ярости Святослав так хватил кулаком по дубовому столу, что доска затрещала. Потом выбежал из терема, вскочил на коня и, что было духу, помчался по улицам града, так что встречные кияне удивленно оборачивались. «По какому спешному делу так торопится юный князь?» Святослав гнал и гнал коня. Уже и околицы остались позади, и убранные поля пронеслись мимо. А когда княжич наконец пустил утомленного скакуна шагом, вдруг увидел, что едет мимо Ярилиной рощи. Вот по чьей воле он, сам не ведая того, мчался сюда во всю прыть. Спешившись и привязав коня на опушке священного Боголесья, Святослав пешком направился по извилистой тропке. Березы стояли в золотом облачении, багровели кусты, а на паутинах, развешанных повсюду старательными паучками, мелким речным бисером дрожали капли росы. Воздух был прозрачен и приятно прохладен. Роща совсем не походила на ту, что в яровы дни. Тогда она кипела зеленью, цветами, веселым смехом, песнями да плясками. Меж деревьев мелькали венки и девичьи цветные уборы, а в ночных водах отражался жаркий Ярилин огонь. Сейчас иное. Тишина, покой и печаль овсений, шелест опавших листьев под ногами. Все созвучно душевной тяжести. Святославу вдруг показалось, что он стар, и жизнь его прошумела, как яра в праздник. Однако ходьба через осеннее Боголесье привела княжича в некоторое равновесие, и на храмову поляну он вышел почти успокоенным. Перед Ярилиной храминой стояли вазы с уложенным на них жреческим скарбом. Двое служителей сидели на передках, а третий что-то подправлял и укладывал. Вышедший из дверей жрец уже хотел запереть их, но заметил Святослава и остановился, положив у ног куль с пожитками. На приветствие княжича служители ответили почтительно, с достоинством, как и подобает кудесникам. «Здрав будь, отче Яровед!» — приблизившись к главному жрецу, склонил голову Святослав. «Здравия и тебе, княже! Да пребудет с тобой сила богов киевских!» «Никак на зиму в Киев перебираешься, отче?» «Перебираюсь. В сию пору большая часть кудесников в Грады и Веси ворочаются. Только некоторые зимовать остаются. Да и людям в студеную пору по пояс в снегу непросто на такие мольбища добираться. Мы с отцом Велиздаром зимовали». В очах Святослава промелькнула теплая искра воспоминаний. Кудесник не торопил княжича вопросами о причине прихода. К нему, служителю Яра Бога, часто приходили люди, больше молодые, со своими тревогами и печалями. Приходили жены, что долго не могли зачать дитя. Кто-то жаловался на мужа, что не любит так, как прежде. Реже приходили мужья и юноши. Все просили совета и помощи, чудодейственной травы или заговорного слова. приходили к Яробогу и с благодарностью, тогда жертвенный огонь пылал особенно ярко и весело, а приношения отличались щедростью. Однако кудесник видел, что Святослав пришел к нему не с радостными вестями. «Поезжайте, отроки!» — велел он служителям. «Я потом, пешком дойду». «Входи, княже!» — пригласил Яровед, широко отворяя дверь. В деревянном храме было тихо и почти темно. Сквозь небольшие оконца прорези в самом верху проникало лишь несколько пучков света. Перед белым изваянием Ярилы слабо курился дымком недавно погашенный живой огонь. Яровед не стал зажигать светильников, понимая, что так княжичу будет легче высказаться. Они сели у стены на лаву. — Скажи, отче, — без долгих вступлений отважился на вопрос Святослав, — отчего иной раз после ночи с женщиной на душе бывает покойно и ладно, а бывает, будто в липкой грязи испоганился? Жрец помолчал, потом ответил степенно, не торопясь. — Мы, славяне, русы, не зря называемся детьми и внуками богов, а так оно и есть. И потому мы всегда были гордыми и вольными, как отцы боги наши, как стребог, что над землей шумит и волны по морям гонит, как огнебог, что развивает по ветру свои жаркие кудри, как дождь бог, вольно плывущий над миром в своей золотой ладье. Мы — их дети, и должны выбирать себе пару так, как великие наши родители, как отец-сварог с землей-матерью венчается, Перун с перуницей, Купала с купальницей, Ярила с живой, Лад с ладой. Чтоб разум с разумом, душа с душою, а тело с телом неразрывно сливались — это и есть истинная любовь, вольный выбор вольных людей. Когда мы любим, то душа наша поет, тело силой наливается, а мысли светлыми и чистыми становятся. То, знаю, испытал ты сам, когда Ярила соединил вас с Ладомилой. Нечто позабыл? — пронзительно спросил жрец. И хотя в храме было сумеречно, Святослав почувствовал короткий, как молния, обжигающий взор кудесника, и понурил голову. «Не забыл, отче!» — проронил он. «Сам не ведаю, как случилось, будто наваждение какое нашло, а потом отвращение к ней и злость на себя. Значит, душа твоя и разум ослеплены были, или животное, темная сила взяла власть. Потому ты почувствовал себя оскорбленным. Эта душа и ум оскорблены были и унижены». Как я рек, мы любим всей душой, телом и разумом сразу, и божественный Оум для нас превыше всего. Им мы разумеем, душой соединяемся и телом чувствуем, и по тем чувствам и понятиям творим дела наши сообразно праве. Мы ведь русы, а не римляне или греки. А что, римляне и греки любят не так, как мы? — вскинул бровь Святослав. Прежде был у них такой бог любви, Эрос, которому они служили, теперь стали христианами. Одначе Эросу втайне поклоняются не менее прежнего. Так ведь и мы бога Яро чтим и празднование его блюдем. Верно, только Яр наш не сам по себе, он часть сварги единой, одна из ее ипостасей». И, чтя Ярилу, мы всегда должны об этом помнить. Но для разумения сего ум сильным должен быть, душа светлой, а тело чистым. Помнишь завет наших богов о том, что всякий муж должен трудиться? Сия означает, что не токмо тело, но и ум наш, и душа всегда в трудах пребывать должны». А у римлян и греков труд зазорным считается, уделом рабов. То, что для нас обязанность святая и честь, для них постыдное дело. Значит, живут они не по законам праве, и, как предрекается в Великомогунской книге, ждет сих римлян и греков погибель. Разрушится их великая держава, и число их уменьшится, и будут они своему прошлому дивиться, покачивая головами. Постой, Яровед, ты ведь рёк о любви к женщине. Я про то и толкую, — продолжал терпеливо пояснять жрец. Ежели человек не трудится, то в нем гибнут и чувства человеческие, и разум острый, и совесть перестает тревожить за неправые деяния. Остается только то, что в каждой земной твари сильнее всего — страх за живот свой, насыщение чрева и любовные утехи, эрос по-ихнему. Человек уподобляется тогда животному и поступает как животное, хотя сим сравнением я обижаю божьих тварей. Животные ведь паруются по велению рода в определенный час и не более того». А иные люди совокупляются из похоти и без разбору, да еще и род всесильный обмануть норовят. Травы да коренья пьют, зачатие отвращающее. Хотя, может, так оно и лепше, ибо дитя без любви зачатое, без силы ярой, без помыслов чистых, а токмо из похоти сластолюбивой с изъяном родится, телесным, душевным или разладом ума». Не будет в нем целостности, и оттого он сам страдать будет, и другие от него натерпятся. Более того, мужи эллинские, в роскоши и праздности погрязшие, разделяют ложе не только с любой красивой молодой женой, но и с другими мужами и даже с отроками. Святослав брезгливо поморщился. Как околдовать мужчину, как заставить его подчиняться темной силе Эроса, издревле обучают в Риме и Византии знатных жен, а также гетер, предназначенных для услады мужей и воинов. «Намеренно обучают!» — поразился Святослав, сразу припомнив и византийское одеяние Малуши, и ее чудный танец. «Обучают», — ответствовал жрец, — «как воина ратному делу или кузнеца ковальскому. Потому неискушенный в сих хитростях муж может стать легкой добычей опытной служительницы Эроса», — сделал выразительную паузу кудесник. «Как же противостоять сему чародейству?» — спросил Святослав. «Против всяких чар есть самое сильное оружие — веды». «Теперь ты знаешь, что это за коварное средство и как оно действует. Отныне уже никто не сможет таким путем околдовать твое тело и душу, ежели сам, конечно, не пожелаешь. Вольному русскому мужу нужна такая же жена, душой родная, телом здравая и умом созвучная. Красу жены русской ни в злато, ни в шелка обрежать не надобно. Цветет она и в рубище, и в одежде простой, домотканой. И красу-то узреть легко. У нее ланиты цветут мальвами, очи синие, будто сварга весенняя, а голос чистый и серебряный в хороводах по лугам разливается». И дому она хозяйка, детям мать и наставница, а мужу — подруга, любимая и советчица. В том и разница, княже, между нашей любовью и ихней. «Дякую, отче!» — выйдя из глубокого раздумья, поблагодарил Святослав. Поднявшись с лавы, они пошли к выходу. Святослав на миг задержался перед кумиром Ярилы. «Дякую тебе, Яробоже, за мудрость любви, глубины которой я не разумел. Слава тебе вовеки!» На пороге Святослав подобрал куль жреца и легко взметнул его себе через плечо. Кудесник затворил дверь храма и вложил в скобы поперечный деревянный брус, чтоб не забрели зимой никакие звери, а любой прохожий мог войти и поклониться Ярили. «Я еще хотел спросить», — обратился Святослав к жрецу, когда они вышли к тому месту, где был привязан конь. «Знаю, что вы, кудесники, ярую силу в дела волховские вкладываете. Отец Велиздар мне о яре, перетекающей воинское умение, рассказывал. Да и сам ведаю. когда находишься в походе, сражаешься с врагами, одолеваешь многие препятствия, тогда ни о каких женах не думается, а вы, жрецы, в тишине лесной живете, телом крепки, многие как-то не старые еще, как же с силой ярой справляетесь? У вас ведь нет жен, и род свой вы не продолжаете. Угодно ли то сварогу?» Говоря это, Святослав взгромоздил куль перед седлом, уравновесил так, чтобы было одинаково на обе стороны, потом запустил руку в свою переметную суму, достал горсть немолотого овса и стал угощать жеребца с руки. Несколько зерен упали на землю. Яровед, наклонившись, поднял их, пересчитал на ладони. «Выпало 7. Счастливое число! Боги пошлют тебе удачу. А что касаемо детородной силы, сколь она могуча, сам ведаешь, и о том, как силу эту немеренную можно в разные русла направлять. Воинская ярь помогает одолеть неприятеля. Ярь весенняя дарует всему существующему жизнь новую. Нам же, кудесникам, сила-то помогает познавать законы свароговы, богам служить и людей лечить, и всяческую помощь в трудные моменты жизни оказывать. А для того должны мы людей любить, тех, кто сейчас живет, и кто в сварге уже пребывает, и коих еще нет в яви, но родятся. Должны крепко любить землю нашу, ее реки, леса, нивы, каждый куст и каждую травинку, о чем они стравят, чем и стебли, чем речь ведут, понимать. Каждому проявлению жизни сворожьей радоваться, с пращурами великими беседу вести, из яви нынешней с навью прошлого и грядущего связи зреть и как одно перетекает в другое ведать. Для познания вет и законов сварожьих много сил и времени надобно, а семья всецело заботы требует, так что на прочее не остается. Хотя, бывает, и к нам, кудесникам, приходят женщины, по разным причинам без мужей оставшиеся, и желают обрести от нас дитя. Отказать такой женщине значит обидеть рода рожанича, стать супротив его воли. «Значит, и у вас бывают дети?» — удивленно повернулся к яроведу Святослав. Жрец улыбнулся. «Младший из уехавших на возах отроков — мой сын. И он станет кудесником? Таков закон. Ежели рождается девочка, остается с матерью, а сын должен стать служителем того бога, которому посвятил себя его отец». И мой сын, если окажется способным, станет жрецом Ярилы. Далеко не каждый может идти такой стезею, любить других больше себя. Великий Магун видит, в ком заложены эти способности. Юноши поступают в ученики к кудесникам, и те передают им все познанное, дабы не прервалась духовная связь времен и поколений, так-то... Волховское умение требует от человека отдачи всех сил, а сие возможно только через любовь к людям, миру и самой жизни, кое и есть наибольшее чудо. А по закону прави, чем больше ты сотворяешь благих дел, чем щедрее отверзаешь душу, тем больше притекает к тебе сил небесных». «Вот отчего мы, волхвы, обладаем такой силой, что...» С этими словами яровед растворил ладонь. Твердая оболочка зерен, лежавших на ней, оказалась лопнувшей, а из-под нее виднелись белые ростки. «Вот что может ярая сила, ежели овладеть даже самой малой ее таликой!» Святослав изумленно глядел на зерна. Он не раз был свидетелем чудес, творимых кудесниками, но такое зрел впервые. «И родить, и убить!» — веско заключил жрец. По возвращении в терем Святослав, чтобы, как говорил яровед, занять душу и разум, стал помогать матери Ольге в решении всяких великих и малых державных дел. К Княгиня была приятно удивлена проявленным рвением сына, а вскоре они отправились в полюдье, разделив, где кому собирать дань. Объезжать княжество пришлось всю зиму. Наступила уже ранняя весна, когда Святослав с небольшой дружиной возвратился в Киев. Они пришли по вскрывшейся от воды Непре на тяжело груженных лодьях и пристали к Почаевской пристани. Едва вступили на подол, как черные тучи разверзлись таки потоками сильного дождя, порой смешанного со снегом. «Эх, не утерпело небо, не сдюжило! Еще самую малость и дома под крышей сидели бы!» — проворчал седоусый сотник Хорь, сопровождавший княжича. Опытный и мудрый не только в ратных, но и житейских делах, он часто был опорой Святославу в решении самых запутанных дел и тяжб. «Заворачиваем на Подольский погост, раз такое льет. Там добрый гостиный двор есть», — предложил он Святославу. Тот молча кивнул. Пока сбрасывали промокшие плащи и устраивались на лавах в гостевой избе, хозяева, которые, суетясь, несли на стол угощения для усталых путников и важных гостей, посыльный известил Тиуна о прибытии княжича, и малый вечевой колокол прогудел сбор. Не успели поесть, как стал собираться люд, в основном мастеровой народ. Подоспел и подольский Тиун — дородный муж с тугими, как наливные яблоки, щеками и маленькими глазами под белесыми ресницами и бровями. Он тяжело слез с коня и тут же стал распоряжаться, вытеснив добрую часть людей под проливной дождь, говоря, что князю надо побольше места. — Отчего народу столько? — спросил Святослав. — Ты уж уваж, княже, возьми сразу из моих подолян причитающиеся. Да и споры тут разные решить надобно. Видно, сам Перун тебя нынче послал. Не откажи, княже. Святослав переглянулся с Хорем. Тот пожал плечами. — Ладно, — вздохнул княжич, — только пореши с выгрузкой дани из моих лодей и отправь вазами на теремной двор. — Сей же миг распоряжусь, — обрадовался Тиун. Когда Святослав с дружинниками вышли, он, кланяясь, провел их на почетные места, где лавы были застланы красными коврами. Потом, тыча пальцем в толпу, стал вызывать подолян. — Выходи по одному, предсветлые очи князя, и сказывай, какую привез дань. Чаще всего люди платили тем, что изготавливали их умелые руки. Медники, гончары, кузнецы, латники, оружейники несли, везли на вазах и катили на тачках всяк свое. Горшки да кувшины, гвозди, подковы, заступы, выбеленное полотно, кожи, меха и много всего прочего, что давала обильная киевская земля и что способны были сотворить умелые подолянские рукомысленники. Святославов казначей, придирчивым оком оглядывая товар, тупым концом стело затирал на восковых дощечках прошлогоднюю цифирь и записывал новую. До позднего вечера тянулись вереницы вазов к Подольскому погосту. Многие оставались ночевать, чтоб засветло не пропустить очереди. Святослав со своими людьми спал тут же, в гостевой избе. Сбор дани продолжался 3 дня. Все это время дождь то прекращался, то начинал идти снова. После того, как все было сдано, подсчитано и записано, приступили к разбору тяжб и жалоб. Тиун прочел список тех, чьи дела следовало рассмотреть. «Многие тяжбы могли бы и сами миром решить, не дожидаясь князя», — укоризненно заметил ему Хорь. «Так все одно дела приспели. Вот и решим разом, чтоб в другой редь не собираться». «Лукавит Тиун», — вполголоса проворчал старый сотник. «Дела приспели. Небось, кому-то черным показаться боится». Между тем накрытый двор погоста, кроме жалобщиков и ответчиков, пришли старейшины и один из киевских кудесников. Для них тоже поставили скамьи. Собрались свидетели, соседи, а то и просто любопытствующие. Старейшины, Тиун и кудесник стали рядить дела. Святослав в основном наблюдал. Но вот дружинники сторожевой сотни вывели на коло двух нурманских купцов, которые яро упирались, злобно вращали очами и отрывисто выкрикивали на своем языке что-то угрожающее. «Что за шум?» — спросил Святослав. «Да вот, княже, купцов нурманских доставили», — доложил старший из охоронцев. «Мечами своими на торжище грозили. То ли цена им не понравилась, то ли товар. Мы им пеню по 3 гривны с каждого в княжескую казну, а они не унимаются». Святослав велел подвести нурманов ближе и сказал им что-то на их языке. Те замолчали. Тогда Святослав стал говорить отрывисто и резко, будто рубил лозу. Речь его была недолгой, но возымела чудное воздействие. Оба купца не только перестали ругаться, но и стояли смирно, только изредка сверкая из-под лобья зелеными очами. Затем один что-то ответил Святославу, и второй согласно кивнул. «Отпустите», — велел княжич стражникам. «Как уплатят пеню, вернете мечи». «Что же это князь такое нурманам рек, что они присмирили, как агнцы?» — шепотом спросил один из Святославовых дружинников другого. «Гордость их нурманскую князь уязвил. Рек, что, мол, истинный воин, хоть рус, хоть нурман, меч свой уважать должен, как священное оружие. А ежели тот меч не в бою, а в торговой перебранке обнажил, то позор ему, как воину. А по русским законам угроза мечом считается нарушением порядка и оценивается 3 гривнами пени в княжескую казну. Нурманы на то согласились. Прошло уже несколько часов не очень приятной, по-своему утомительной работы. В Киеве ведь спорят и скаредничают поболее, чем в других градах. От однообразного занятия, усталости и монотонного шума дождя по кровле Святослава стала тянуть ко сну. Голоса, сливающиеся со стуком и журчанием водных капель, так приятно убаюкивали. Кажется, он на миг задремал, а когда вновь открыл очи, увидел на жалобном месте коренастого, подстриженного под скобку купца и услышал его уверенный, ладный, как и вся стать, голос. «Прошу, княже, управы на бабу вдовую Молотилиху! Заняла она у меня еще перед колядскими святками муки крупчатки доброй 2 куля, круп разных 4 малых куля и 3 мешка яровицы, а до сих пор не возвернула. Мало того, когда сын мой пошел к той Молотилихе за долг спрашивать, дочь ее окаянная едва жизни его не лишила, по сию пору шрам на голове, потому прошу управы на зловредную Молотилиху и дочь ее непутевую. Пусть долг мой вернутся сотками, как положено, и заплатят за членовредительство сыну моему причиненное. Глядите, да это же купец Гордята, отец нашего Олеши!» — воскликнул кто-то из Святославовых дружинников. «Олеша давно тот возраст миновал, чтоб отец за него по малолетству ответ спрашивал. Сам заявить должен, а я его не вижу здесь». Купец продолжал свою складную речь. Неподалеку стояли 2 женщины под мокрой накидкой из толстой кожи, видимо, Молотилиха с дочерью. На вопрос Тиуна она подтвердила, что в самом деле брала взаймы все то, что перечислил купец, и просила подождать с долгом еще немного. Все вроде выходило просто и ясно. Святослав взглянул на сухое, добротное одеяние купца. Знать, приехал в крытом воске, и, несмотря на уверенную речь жалобщика, почувствовал в ней какое-то скрытое волнение, совсем не соответствующее мелочности долга вдовы. Да и Тиун уж как-то спешно старается покончить с этим делом. Вдруг речь жалобщика прервал чей-то громкий окрик. «Постой, Гордята!» Легко раздвинув ряды, сквозь толпу протиснулся крепкий и широкоплечий муж. Мокрая до нитки рубаха облепила его могучее тело. С волос ручьем стекала вода. Тяжело дыша, то ли от волнения, то ли от бега, он двинулся к жалобщику, сжав огромные кулаки и набычив и без того крутую шею. «Постой, купец, душа твоя барышная!» — повторил здоровяк. «Ты что ж это вдову ратника молотила? Кузнеца нашего, под стенами града, со славою голову сложившего, при всем честном народе хулишь? Ведь я, скорняк Комель, при свидетелях тебе слово дал, что долг ее верну сполна. Отчего ж ты тяжбу затеял? Или слову моему не веришь?» Шея скорняка побагровела. Он стал надвигаться на купца, как грозный бык. «А что сын твой рубелем по маковке получил, ты за это богам жертву в благодарность принести должен. Кабы я там оказался, лечить его более не пришлось бы, честной купец». Святослав почувствовал еще миг, и руки Комеля мертвой хваткой вцепятся в холеную купеческую шею. Тоже почуял и купец, и хотя росту был немалого, но попятился и побелел лицом. Что ты, Комель? Как не верить? Просто тебя не было, и я, мне...» По знаку Святослава двое дружинников подскочили к скорняку с обеих сторон, но Комель, даже не взглянув на них, освободился от стражей, будто от малых детей, и вплотную подступил к купцу. «Стоять на месте!» — властно, как командовал своей молодой дружиной, рыкнул Святослав, вставая. Все разговоры и возгласы смолкли. Спорщики, на миг забыв друг о друге, тоже устремили взоры на князя. Молотила и Комеля, если не воочию, то за глаза, знал весь Киев. И уж, конечно, молодые дружинники вместе со Святославом. Про то, как славно сражались лучшие кулачные бойцы с печенегами, и как пал в неравном бою несокрушимый Молотила, по Киеву ходили легенды. Тиун, отчего вдова погибшего ратника вынуждена была просить взаймы у купца? Разве ей не положена помощь из княжеской казны? Святослав говорил негромко, но по-волховски отчетливо и ясно, и ни один звук, кроме стука дождя по кровле, не смел перебить его. «А ты, купец, хочешь моими руками наказать вдову кузнеца, который за всех нас, оставшихся в живых, и за тебя в том числе, и за сына твоего, голову под стенами Киева сложил? Теперь, значит, я должен заставить вдову те кули большие и малые тебе вернуть?» С каждым словом, будто тугая струна, все крепче натягивалась в голосе князя, а когда он, наконец, поднял глаза, нависла тишина, тяжкая, как камень. Только потоки воды текли с кровли, но их уже никто не замечал. Комель опустил свои литые кулаки и растерянно оглянулся. Купец стоял, будто скованный лютым морозом. Святослав перевел грозный взор на Тиуна, который понурил голову и весь сжался, будто хотел провалиться сквозь тесовые доски настила. «Виноват, княже!» — быстро забормотал он. «Дела, заботы всяческие! Выпустил из виду, не доглядел!» «Запамятовали, как тризну справляли по братьям нашим, и обещали помнить их, а оставшихся вдов и сирот не забывать!» «Мертвые сраму не имут, а живые! Что молчите?» Опять нависла тишина, безысходная, как отплывающая внафь ладья. «Пусть сюда выйдет вдова Молотилиха!» Снова уже мягче произнес Святослав. Молотилиха, оставив дочери накидку из желтой кожи, вышла в коло и стала подле Комеля, немного растерянная от волнения. «Так что должна тебе эта женщина?» — повернулся к купцу Святослав. С трудом разлепив онемевшие уста, купец выдавил. «Ничего, княже!» «Громче, чтоб люди слышали!» — приказал княжич. «Ничего мне сия жена не должна!» — глухо повторил купец. «А ты, Тиун, проследи самолично, чтоб вдове все положенное из княжеской казны выдали. «Княже!» — вмешался вдруг казначей, глядя на список в дощечке. «У меня тут отмечено, что вдове Молотилихи, как и прочим вдовам, уже выдано все, что за прошлый сезон причиталось». «Кто берет припасы для вдов и сирот?» «Тиун!» «Как отмечено? Где?» — будто ужаленный шершнем взвился Тиун. «Не брал я ничего. Это ты сам по оплошности черту лишнюю поставил!» Святослав вперил в Тиуна свой пронзительный взгляд. «Ты властью над людьми для соблюдения законов правых поставлен, а вместо сего лиходействуешь?» «Не брал я, княже! Люди добрые! Это Писарчук меня оговаривает!» — метался из стороны в сторону Тиун. «Вот и новое дело подоспело!» — хмыкнул в усы Хорь. «Не брал я упомянутых припасов из княжеских закромов! Ошибается казначей в своих закорючках! Или дочки спутал?» — продолжал вопить покрасневший, как вареный рак, Тиун. «У меня ошибки быть не может!» — стоял на своем казначей. «Чем докажешь? Где свидетели?» — размахивал руками Тиун. «Мои очевидцы чертами прописаны, а вот ты своих предоставь!» «Уж не железом ли спор решать?» — предположил кто-то. «Железом, конечно, нет, сумма спора невелика, а вот водою в самый раз будет!» Словно про себя проговорил Хорь и вновь оказался прав. Старейшины, посовещавшись между собою, предложили князю испытать Тиуна водой. «Значит так», — веско сказал Святослав после того, как были закончены все обсуждения, «ты, Тиун, за нерадивость свою для первого раза заплатишь пошлину в 12 гривен, а чтоб определить, виновен ли в казнократстве, поскольку речете вы разное, а свидетелей ни с какой стороны нет, то, следуя порядкам нашим дедами завещанным, должен ты пройти испытание водою». Старейшины одобрительно закивали головами. Холеное лицо Тиуна стало почти одного цвета с белыми ресницами и бровями. Только маленькие очи забегали по сторонам, ища защиты у окружающих. А когда из поварской вынесли небольшой медный котел, налитый крутым дымящимся варом, Тиун заголосил почти жалобно, тыча перстом в сторону купца. «Это он! Он сказал, что даст вдове взаймы! А все из-за чего? Сын его по Молотилихиной дочке сохнет, а та его отвергает. Вот купцы и хотят, чтоб девка с бабой от них зависимы были. Это они все выдумали, а я за них пошлину плати, в кипяток лезь!» «Вот она, правда-то, и вышла!» — удовлетворенно прищурился старый сотник. «Только в кипяток, мил человек, тебе по другой причине лезть надобно!» Между тем кудесник, поведя над водой руками и прочитав какой-то заговор, бросил в котел медное кольцо. «Доставай, человече! И пусть небесный суд укажет, есть ли на тебе вина». Сопровождаемый дружинниками Тиун подошел к котлу. Лоб его покрыло испарина. Набравшись решимости, он сунул руку в вар, и тут же все окрестности огласил ужасающий вопль. Местоположение кольца на дне искажалось водой, и Тиуну не сразу удалось схватить его. Нечеловеческие стенания продолжались не только те мгновения, что Тиун шарил по дну, но и когда вытащил и швырнул раскалившееся кольцо. Красная, распухшая по локоть рука причиняла неимоверную боль. Кудесник с помощью дружинников завернул руку Тиуна в белую холстину и обвязал прочным шнуром, концы которого крепко завязал. «Наложи, княже, свою печать!» — попросил он. Святослав взял малую печать, и едва кудесник капнул на концы шнура расплавленным воском, тут же припечатал их княжеским знаком. «Через 3 дня придешь, тогда мы со старейшинами и снимем печать», — обратился кудесник к стонущему Тиуну. «Если рука будет чистой, докажешь свою невиновность. Останется язва или какой знак, тогда не взыщи, виновен». Тиуна отправили домой. Под шумок незаметно исчез и купец на своем воске. «Кажется, порешили с этим делом?» — спросил Святослав. И вдруг улыбка тронула его чело. «А хотел бы я видеть ту богатырь-девицу, дочь Молотилихи, что сотника моей дружины одолела. Может, мне ее в полководце взять за место Олеши?» По рядам покатился веселый смех. «Покажись, Овсена!» — загалдели кругом. Скрывая смущение, вперед выступила стройная, гибкая девица. Внимание прежде всего привлекали ее огромные, чуть настороженные, будто у дикой серны, очи, в глубине которых таился лед и пламень одновременно. «Правда ли, что купец рек, будто ты Олешу по маковке деревянным рубелем приголубила?» Овсена гордо повела плечами, тряхнула головой, поправляя тяжелую, отливающую червоным золотом косу. Потом смело взглянула на княжича своими похожими на васильки очами. «Правда, княже?» «А за что же?» — опять спросил Святослав. «Потому как заслужил». Так же спокойно, с внутренним достоинством, отвечала девица. «Ежели отблагодарила, знать было за что!» — загудели люди. «А то купец и сын его, видишь, супостаты какие! Хитрости силу применить удумали! И супротив кого? Вдовы горемычной, да сиротинушки безотцовской!» «Такую и впрямь ни лестью, ни посулами не соблазнишь, и силой не напугаешь!» С невольным уважением подумал Святослав, на миг залюбовавшись тонким станом девушки, во всем облике которой читалась гордая отцовская неукротимость, в то же время сочетавшаяся с материнской красой и естественной женской скромностью. На ум сразу пришли слова Яроведа о русской красоте, простой и вольной. Но мысли сии были кратковременны и вытеснились другими. Едва Молотилиха с дочерью ушли с погоста в сопровождении Комеля, а их место заняли новые жалобщики и ответчики. Лишь через несколько дней, покончив со всеми делами, княжич вернулся домой. Княгиня с нетерпением поджидала сына. После трапезы они обсудили некоторые дела. Святослав передал матери свои списки, взятые с полюдья дани, и Ольга сразу же стала делать гусиным пером какие-то заметки на палимпсесте, пергаменте, с которого были стерты прежние записи. «Иди, сынок, отдыхай после трудов нелегких», — велела княгиня. «А я еще посижу, надо бы многое подсчитать». Святослав отправился в свою горницу. Он уже снял сапоги и рубаху, когда дверь тихо отворилась, и в нее мягко, как кошка, проскользнула Малуша. Радостно улыбаясь, она протянула руки к княжичу. «Любый мой, наконец-то вернулся, я так соскучилась!» Но Святослав остановил ее движением руки и заговорил спокойным, равнодушно усталым голосом, от которого Малушу поочередно бросало то в жар, то в холод. «Уйди, я устал, спать хочу. И впредь не ходи ко мне, матушка прознает, худо будет». Сердце рабыни забилось гулко и часто, внутри будто зимним ветром подуло. Обостренным женским чутьем она враз поняла «все». То, чего она ждала и боялась, случилось. Святослав отвергает ее. Теперь остается лишь то, что она припасла, предчувствуя подобный исход. «Постой гнать меня, княже!» — зажурчала ласковым ручейком. «Не знаешь ведь, что случилось за время, пока тебя не было». «А что случилось?» — спросил Святослав. «Ребенком твоим я тяжела». С этими словами она рванулась к Святославу, положила руки на плечи, заглянула в очи, заговорила, задышала часто и горячо. «Сына, наследника тебе подарю, рабой твоей самой верной буду, периной пуховой у ног постелюсь, медом для уст твоих стану, усладой нежной, ежели ты только...» «Хватит, Малуша, оставь меня», — — прервал ее Святослав. Сильными руками он без труда отстранил льнущую к нему девицу, готовую вот-вот разрыдаться. Однако с последними словами князя она вдруг подобралась вся и, стараясь скрыть охватившие ее злость и раздражение, выбежала из горницы. Княгине Ольге тут же было доложено, что Малуша вновь тайно бегала к Святославу. Та вызвала ключницу к себе. — А что, Малуша? — без обиняков спросила Ольга, глядя в упор. — То верно рекут, что ты от князя дитя ждешь? Хорошо изучившая Ольгу Малуша поняла, что подобное начало не предвещает ничего доброго. — Правда, мать-княгиня? — еле слышно обронила ключница, склонилась еще ниже и вся сжалась, будто в ожидании удара. — В очи гляди! — приказала Ольга. Их взгляды встретились. «Так ты решила, что хитрее всех окажешься? Княжеской женой вознамерилась стать коварная рабыня?» Глаза Ольги метали такие молнии, что Малуша вновь опустила взор долу. «Ах ты, змея подколодная! Овечкой прикинулась! Ежели б не младенец, не ведаю, что б с тобой сотворила! Завтра же сочей моих долой! В загородный терем! Ступай!» Ольга была рассержена не на шутку, даже взбешена. Она так доверяла Малуше, ценила ее, а потом сия рабыня вознамерилась обвести ее вокруг пальца, ее, Ольгу, разуму которой дивился сам византийский император. Все оставшееся до рождения ребенка время Малуша провела в загородных палатах с одной надеждой в сердце, что после рождения внука или внучки грозная Ольга сменит гнев на милость и вернет ее вместе с дитятком в киевский терем. Одначе не довелось сбыться тем надеждам. Тверда в слове и деле была мать-княгиня, как адамант камень. Невзирая на лютый холод, через две седмицы после родов к юному Святославичу, которого нарекли владетелем мира, была приставлена кормилица, а за спиною несчастной Малуши с морозным скрипом затворились дубовые ворота загородного княжеского двора. Добрыня крепко обнял сестру на прощание, почти на руках отнес и усадил ее, опустошенную и немую от горя, в сани, которые навсегда увезли Малушу к ее отцу Малко в град Любич. И никогда более никто в присутствии княгини не вспоминал имени Малуши. Даже Добрыня, назначенный к Владимиру дядькой, не смел, как верный слуга, замолвить хоть словечко о сестре. Примерно год спустя Добрыня нечаянно встретил на киевском торжище знакомца из Любича, который на вопросы родных отвечал, что дом их стоит опустевший, в нем никто не живет, а куда подевались хозяева — неведомо. Одни рекут, что Малка с Малушей отправились в Новгород, да не вернулись, может, разбойники по дороге напали, а иные твердят, что утопли в весеннем паводке, когда разлив великий был. Правда, тел не нашли, и мертвыми их никто не видел. Может, еще отыщутся, — успокаивал Добрыню знакомец. У Добрыни внутри похолодело. Скорее всего, не отыщутся, — подумал он про себя, но вслух ничего не ответил. Кивнул любчанину, тяжко вздохнул и направил стопы в княжеский терем. Конец второй части. Конец первой книги. Читал Семен Янишевский.